Глава 6. 1. Свое хранилище информации, собранной за 5 лет, Грилла называл рифом. Отчасти потому, что создавалось оно как коралловый риф из бесчисленных мелких наслоений, порой мертвых, отчасти потому, что морское название, по мнению Грилла, вполне соответствовало собранию данных, призванных помочь ему проникнуть в море мечты. Но с недавних пор все это перестало ему нравиться. Грилла больше не чувствовал себя хозяином рифа. Он стал его пленником. Риф жил в памяти 4 связанных в сеть компьютеров, подаренных одним человеком из Бостона. За свои щедроты тот выставил лишь одно условие. Сейчас Грилла получает возможность занести в компьютеры информацию про самую главную тайну Америки, а потом, когда электронные мозги ее обработают и выдадут разгадку, человек из Бостона узнает об этом первым. Грилла согласился. Когда они говорили об этих компьютерах, он сомневался, что такой день вообще наступит. Теперь Грилла разуверился. Нет никаких вселенских тайн в слухах и сплетнях, которые он терпеливо собирал целых 5 лет. Они не имеют смысла ни в общем, ни в частности. В последние 6 месяцев здоровье Грилла, ни разу не подводившее его за 43 года, резко ухудшилось. Поначалу он не обращал внимания на появлявшиеся признаки беды и списывал разбитые кофейные чашки, боль в спине и падение зрения на счет переутомления. Но через некоторое время боль стала невыносимой, и чтобы ее контролировать, пришлось обратиться к врачу. Там он получил болеутоляющее, в придачу к ним кучу инструкций, обследование, страх, постепенно перераставший в паранойю, а в конце концов и скверную новость. «У вас рассеянный склероз, Натан?» Он на минуту прикрыл глаза, не желая видеть сочувствующее лицо врача, но темнота под прикрытыми веками показалась еще хуже. Темнота была клеткой. В ней он остался один. «Это не смертный приговор», — разъяснил врач. «С такой болезнью люди живут долго, не теряя работоспособности, и я не вижу причин, почему бы и вам не оказаться одним из них». «Как долго?» — спросил он. «Не скажу даже приблизительно. У каждого болезнь протекает по-своему. Может быть, 30 лет». Сидя там, в тихом маленьком кабинете, Грилла уже знал, что 30 лет у него нет. Даже близко. Болезнь уже вцепилась в него зубами и теперь будет трепать его, пока не истерзает до смерти. Но и в столь плачевном положении страсти к информации он не потерял. Он дотошно исследовал природу своей болезни. Он не надеялся ее одолеть, но желал знать, что происходит. Происходило вроде бы вот что. В спинном и головном мозге обнажались нервные ткани. Причину всего процесса пытались найти самые лучшие умы современности. Однако точного ответа на вопрос пока что не дал никто. Его болезнь оказалась такой же неразрешимой задачей, как и содержимое рифа, с той лишь разницей, что она была реально ощутимой. Временами он сидел перед монитором, читал приходившее сообщение, и ему казалось, он чувствует, как зверь по имени Склероз бродит по его телу, пожирая за нервом нерв, за клеткой клетку, и открывавшиеся на экране рассказы о знаках и видениях тоже становились похожи на еще один симптом. Здоровая психика не нуждается в таких фантазиях. Здоровые люди живут в мире возможного. Реальность наполняет их. Иногда он в ярости выключал экран, тешась мыслью, что сейчас вырубит и всю систему, а эти сказки пускай остаются сами по себе в темноте и безмолвии. Но через некоторое время он снова, как наркоман, возвращался на место и проверял, что случилось на рифе в его отсутствии. В начале весны зверь по имени Склероз неожиданно громко заявил о себе, отняв у Грилла за месяц не менее 20 лет. Ему прописали новые, более сильные препараты. Он добросовестно принимал их. Потом доктор посоветовал заранее разработать план на случай недееспособности, от чего Грилл решительно отказался. Он ни за что не сядет в инвалидную коляску, он твердо решил. Он выпьет снотворного и уйдет во сне, так будет лучше. Жены у него нет, держаться не за кого, и детей тоже нет, так что не нужно никого растить. Ничего нет, кроме еще одного завтрашнего дня и этих мониторов, где без конца появляются новые сообщения с новыми слухами и новыми сплетниками, которые прекрасно обойдутся и без него. А потом, в начале июня, количество желающих поделиться своими тайнами вдруг необъяснимо увеличилось. Сообщения приходили теперь каждый час. Никакой логической связи между ними Грилла не видел, но их стало столько, что от одного количества можно было сойти с ума. Примерно тогда Тесла позвонила ему из Нью-Мексико, и он рассказал, что происходит. У нее как раз был приступ фатализма. «Слишком много пиотля», — решил Грилла. Ей все было безразлично. Зато когда он позвонил в Нью-Йорк Гарри Дамуру, тот отреагировал совсем по-другому. Дамур, бывший детектив, расследовавший некогда дела, связанные с метафизикой, хотел знать все. Три недели подряд они говорили по телефону по два раза в день, и если приходило сообщение, где хоть как-то упоминались сатанисты, особенно если речь шла о Нью-Йорке, Дамур требовал соотнесения с Библией. Грилла считал обращение к католическим терминам абсурдным, но не спорил, а сообщения, интересовавшие Дамура, действительно приходили. Два зверских убийства в Бронксе, руки и ноги жертв были пробиты гвоздями. Тройное самоубийство в женском монастыре в Бруклине. О них Дамур уже знал. Ряд менее значимых происшествий о них Дамур не знал, но они определенно и точно соответствовали тому или иному библейскому стиху. Дамур все время темнил, не желал говорить прямо, даже по безопасной линии, вплоть до их последнего разговора. В этом разговоре он серьезно заявил, что у него есть все причины считать, будто в Нью-Йорке составлен заговор и готовится пришествие Антихриста. Грилла не удалось скрыть, насколько его это позабавило. «Вам не нравится формулировка, не так ли?» – отреагировал Дамур. «Хорошо, назовем его иначе, если угодно, например, Иад или враг. Все равно речь идет о дьяволе». Это был их последний разговор, хотя Грилла потом не раз пытался до него дозвониться. Из всех пяти районов Нью-Йорка приходили новые сообщения, и происшествия день ото дня становились все более жестокими. В конце концов Грилла заподозрил, что одним из бедолаг, найденных в то лето мертвым на нью-йоркских пустырях, стал Дамур. И еще он подумал, а как называть дьявола, если тот явится за информатором Дамура сюда, в Омаху? Наверное, склерозом. Второе. Потом был звонок от Теслы. Она спросила про Флетчера, а Грилла, положив трубку, почувствовал на душе такой осадок, что хотел принять снотворное в тот же вечер. Почему он даже говорить не стал о ее приезде? Да потому что теперь был слишком похож на своего отца, ноги как палки, посекшиеся седые волосы. Он боялся, что Тесла сразу же повернется и уедет, не вынеси его вида. Она никогда бы так не сделала, даже в самые худшие времена, в полубезумном состоянии. Она никогда не забывала о том, что между ними было. Так что иначе он боялся раскаяния и сожаления. Боялся, что когда Тесла увидит его в нынешнем состоянии, она скажет: «Почему же мы не ценили наших чувств? Почему не радовались им, а прятали от самих себя?» Он боялся услышать, что все прошло, что уже поздно, хотя сам прекрасно это понимал. В который раз от полного отчаяния его спас компьютер. После ее звонка он пострадал, какое-то время думал о снотворном, вспоминал свои глупости, а потом, слишком измученный, чтобы думать о чем-то еще, слишком взвинченный, чтобы уснуть, пошел и сел на привычное место перед монитором. Он хотел посмотреть, нет ли чего, про Флетчера. Однако нашел он кое-что другое. Просматривая сообщения, скопившиеся за последние две недели, он прочел письмо, на которое раньше не обратил внимания. Оно пришло из Иллинойса, от его давнего и, как он считал, надежного информатора, женщины, печатавшей для ведомства шерифа снимки с мест преступления. Письмо было кошмарное. В самом конце июля совершено нападение на молодую семью. Беременная, на восьмом месяце жена убита, муж ранен, потом убийца на глазах у мужа вспорол жене живот, извлек эмбрион и исчез. Муж умер на следующий день, успев сообщить полицейским странные подробности, не попавшие в газеты из-за своей нелепости. Убийца явился не один, сообщил умирающий, его окружало облако пыли, где звучали вопли и виднелись лица. «Я его умолял, — говорил раненый, — не осквернять Луизу, но тот все повторял, что так нужно, так нужно. Его зовут Парень Смерть, — сказал он, — и он вынужден так сделать». Прочитав это сообщение, Грилла полчаса просидел перед монитором, озадаченный и встревоженный. Что же творится? Флетчер погиб на Молле в Палома-Гроуве. Сгорел, обращен в пламя и дух. Парень Смерть, Томми Рэй, Магуайр, сын Яффа, погиб несколько дней спустя в местечке под названием Тринити в Нью-Мексико. Тоже сгорел в пламени куда более ужасающем. Их нет, их обоих нет. Они до конца сыграли свои роли в той драме, где переплелись мир людей и мир сновидений. По крайней мере, все так думают. Может ли быть, чтобы все ошибались? Может ли быть, чтобы те, кого давно предали забвению, вернулись завершить начатое? Если так, этому есть лишь одно объяснение. Оба они касались Нунция. Возможно, его воздействие на самом деле превосходит прежние предположения, и он сделал их неуязвимыми для смерти. Грилла содрогнулся, не веря самому себе. Неуязвимы для смерти. Ради этого стоило пожить еще немного. Он позвонил в Калифорнию. Сонная Тесла сняла трубку. «Тесс, это я». «Который час?» «Без разницы, я тут кое-что нарыл про Флетчера». «Я знаю, куда он направился», — сказала Тесла. «Думаю, что знаю». «Куда?» «В Орегон, в Эвервиль. Этот город есть у тебя на рифе?» «Не помню. Вроде бы нет». «Так какого черта ты звонишь посреди ночи?» «Томми Рэй». «Что? Ты что-нибудь слышала про Томми Рэя?» «Ничего. Он погиб в петле». «Точно? Погиб». На другом конце провода наступило молчание. Потом Тесла сказала. «Точно». «Но ты же выбралась оттуда. И Джо Бетт, и Хови, ты о чем?» «Мне пришло сообщение про убийцу, что называет себя Парень Смерть». «Грилла», — проговорила Тесла, — «ты меня разбудил, чтобы он явился в облаке пыли, и в пыли слышались вопли». Тесла затаила дыхание. «Когда это было?» — тихо спросила она. «Меньше месяца назад». «Что он сделал?» «Убил супружескую пару в Иллинойсе, вырезал из живота у женщины младенца, мужа бросил умирать». «Какая неаккуратность! Других сообщений нет?» «Пока нет, но я буду искать». «Я проверю по пути в Орегон, я подумал», — начал Грилла, — «что нужно предупредить Хови и Джо Бетт». «Ага, точно. Я подумал о Флетчере». «Когда ты в последний раз с ними разговаривал?» «Недели две назад». «Ну и?» — не отставала Тесла. «У них все было в порядке», — ответил Грилла. «Ты же знаешь, Томми Рэй обожал ее. Они близнецы, знаю». Одно лицо, одна душа. Честное слово, он сходил от нее с ума. «Флетчер», — произнес Грилл. «Что, Флетчер? Если он в Эвервилле, я должен с ним встретиться». «Зачем?» Грилла, помолчав, ответил. «Мне нужен нунций». «О чем ты говоришь? Нунция нет. Я сама уничтожила последнюю капсулу». «Наверняка он оставил для себя заначку». «Ради бога, ведь он и попросил меня его уничтожить». «Нет, что-то он оставил». «Черт возьми, что ты несешь?» «Потом расскажу». «Ты шли Флетчера, а я постараюсь отследить Томмерая». «Сначала попробуй выспаться, Грилла. Голос у тебя дерьмовый». «Теперь некогда спать, Тесс. Жалко терять время».